Глава 54. Алиса. «Какая масына!» Восхищенно сияют глазки ромашки, когда выходим на улицу. Малышка вырывает ладошки из наших с Русом и бежит вперед, ближе к парковке, разглядывать нашу новую красавицу. «Я же говорила», — говорю, улыбаясь, и, кажется, сияя до неприличия ярко. «Ромашке понравилось». Руслан ничего не отвечает, только притягивает к себе, укладывая руку на плечи и мимолетно целует в лоб. Он все еще крайне задумчив, но доволен. Вижу по глазам, которые смотрят на меня чуть ли не как на единственную женщину во всем мире. Столько чувств в его шоколадном взгляде, что хочется прыгать от радости, что это я. Я так на него влияю. «Улыбайся так всегда, ладно?» — шепчет мне на ушко соблазнительным низким голосом, разгоняя новые толпы мурашек и поднимая стаи бабочек в животе. «Все в твоих руках!» Возвращаю мужчине его же фразу и готова поклясться, что он чуть не запнулся, сбившись с шага. «Я запомнил», — отвечает мне загадочно, открывая дверь. Сюда-то с горем пополам я на своем новом мини-купере нас довезла, а вот обратно заставила сесть за руль Руслана. После безумств где-то в кустах на трассе мы вернулись с Русом домой и практически бегом собирались за ребенком в сад. Щеки пылали всю обратную дорогу, а слабость в теле была такая, что я чудом довезла нас, по пути не угробив. Руки тряслись, а в голове свистел ветер. Но самое, пожалуй, не укладывающееся в голове было... «Лиса, ты изнасиловала Беркутова! Черт! И это было так горячо и нежно, что не верится в случившееся до сих пор!» «Мамочка, а давай масыну будут звать Солнышко?» выдергивает из мыслей голосок Роберты. «Солнышко?» – оборачиваюсь к малышке. «Почему солнышко?» «Потому что она желтенькая и ялкая, и красивая». «Может, лимончик?» – посмеивается Руслан, сильнее сжимая мою ладошку, что от самого сада держит в заложниках на своей коленке. Это его потрясающее умение быть сосредоточенным, несмотря ни на что, заставляет завидовать в такие моменты. Я до сих пор слегка растеряна и сильно возбуждена. Тело точно требует продолжения. «Нет, солнышко, не люблю лимончик, он невкусный». «Ну, неть так неть», — подмигивает отец дочурке в зеркале. «Значит, будет солнышко». Из сада едем прямиком домой. Стоило бы, конечно, заехать в супермаркет, но я морально не готова гулять между стеллажей с умным видом. На сегодня еще на ужин продуктов достаточно, а вот завтра придется озаботиться, чем кормить семью. Семью. С ума сойти, Лиса! Еще месяц назад я жила и не мечтала о таком. Плыла по течению, копалась в тачках, сидела на нудных лекциях. А сейчас? А сейчас я без пяти минуточек замужем за любимым человеком и мама маленького ангелочка. Как иногда все может быстро поменяться? Дома каждый быстренько разбредается по своим делам. Ромашка с раскраской заваливается на ковер в гостиной, мучая новые фломастеры, а мы с Русом идем на кухню. По-быстрому соображаем ужин, то и дело ненароком переглядываясь, но предпочитая пока не ступать на опасную тропинку. Вот ромашка уснет, и можно будет продолжить начатое днем. При мысли о приближающейся ночи чуть не выронила из рук тарелку с овощами, так как конечности резко ослабли. Благо рядом был Руслан с его потрясающей реакцией. В начале восьмого стол накрыт, а мы только успеваем устроиться в своем тесном семейном кругу, когда домофон сообщает о прибытии гостя. «Папочка, это кто?» – забирается на стул с ногами Роберта. «Кого-то ждешь?» – смотрю на мужчину, который хмурит брови, машет головой и идет открывать, впуская неожиданного вечернего визитера. Мы с Ромашкой разливаем по стаканам сок и щедро накладываем печеных овощей в тарелку Руса, дожидаясь самого хозяина дома. Как входная дверь хлопает, и мы с Робертой прислушиваемся к знакомому голосу из прихожей. «Дядя Малат?» Загорелись огоньком глаза малышки, когда в поле нашего зрения появляются мужчины. «Привет, Ромашка!» Девчушка соскакивает с места и бежит в раскрытые объятия Марата Сергеевича. Я неловко поднимаюсь из-за стола и мнусь на месте, немного не понимая, как себя сейчас вести с гостем. Одно дело, когда мы с Русланом и Робертой один на один, в какой-то степени мы уже привыкли друг к другу, а тут человек извне. А наши с Беркутовым отношения вроде и не утаивались, но и во всеуслышание мы о них не объявили. Да какой там, до сегодняшнего дня мы и сами были в легком состоянии подвешенности. «Я смотрю, зашел прямо к ужину», — смеется гость. «Привет, Алиса». «Добрый вечер, Марат с...» «Просто Марат, ладно?» — подмигивает мужчина, получая тычок от Руслана. «Понял, не подмигиваю и вообще не смотрю, собственник чертов». «Собственник Селтов», — повторяет Ромашка, пряча губки ладошками. «Роберто», — строжится отец, — «не слушай плохие слова, которые говорит дядя Марат. Потом подрастешь, и я тебя другим плохим словам научу». «Будешь ужинать?» — смотрит на друга хозяин дома, взгляд немного недовольный. Что это на него нашло? «Буду, если не выставите вон». «Садитесь», — киваю, приглашая мужчины ребенка к столу. «Сейчас принесу еще приборы. Как относишься к рыбе?» Оглядываюсь на гостя, замирая на полпути. «Обожаю». «Отлично». Марат с Ромашкой, тихонько о чем-то болтая, усаживаются за стол. А вот я на кухню иду не одна. Следом за мной по пятам Рус, который, кажется, злится. «Ты чего?» — тяну за локоток, потому что буквально ощущаю, как дышит огнем от злости мне в затылок Беркутов. «Сейчас взорвешься». «Что у вас было с Левашовым?» Сжимая руки на моей талии, заставляет меня отступить к столу. «У вас было что-то?» — смотрит на меня хмуро. Сначала теряюсь, но медленно до меня начинает доходить, в чем тут дело. «Ты ревнуешь?» — выпаливаю удивленно. «Не говори ерунды, Лиса». «Нет-нет-нет», — сами собой растягиваются губы в улыбке. «Руслан Данилович, да вы ревнивец!» — шепчу тихонько, укладывая ладошки на колючие щеки мужчины и тяну большими пальчиками уголки упрямых губ вверх. «Вон как насупился, рычишь, бурчишь». «Ладно, да, я ревную». Сдается Бука, сжимая руки в плотное кольцо и утыкаясь лбом в мой лоб. «Левашов на тебя, между прочим, с первого дня в офисе поглядывал». «Правда?» «Правда. Только интерес у него был исключительно...» Скрипит зубами от злости Руслан. «А ты?» Прикусываю губу в ожидании ответа. «А я?» Сжимает пальцами мой подбородок Рус. «Еще в автосервисе, когда ты повернулась, сняла кепку, и я увидел эту шикарную копну и эти губки», — говорит тихо мужчина и, словно в подтверждение своих слов, отпускает взгляд, проводя подушечкой пальца по моим губам. Сердце замерло. «А твое дядя у вас капает? Я помню до сих пор, девочка Лиса». «А мне тогда понравился твой додж», — говорю зачем-то, но Руслана это веселит. «Додж? Вот теперь мое сердце по-настоящему разбито, Алиса Алексеевна. А я-то думал, что умею производить впечатление». «О, да, ты его произвел, когда я, как дура, в первый день в офисе носилась с рисунками по всей столице». Тихонько смеемся, так и зависнув в кухне. «А если серьезно, — говорит Рус, а я обвиваю руками его за шею. — Я в тот день очень злился на то, что ты не выходишь из головы. Вот как тогда засело, так все, до сих пор». «Не было у нас ничего с Левашовым, и не могло бы быть. Откровение за откровение. Во-первых, он не в моем вкусе. А во-вторых, Марат и правда хороший друг. И на пикник он меня тогда позвал только из вежливости и желания немного меня растормошить». «Лис, я же говорил, что я мудак», — морщится Руслан. «Говорил». «А что, я безумно люблю тебя?» «Слышала, но можно повторить еще пару раз для закрепления информации». «Хей, голубки!» — слышим смешок из гостиной. «Мамочка и папочка, дети ужин ждут!» Явно веселится наш гость. «Ребенок, сорокет на носу, а все еще ребенок!» Ухмыляется Рус, мимолетно целует в щечку и, стащив с полки тарелку, идет к детям в гостиную. Выкраиваю для себя минуточку, чтобы стереть глупую улыбочку с лица, и, хватая дополнительные приборы, возвращаюсь к столу. «Мой любимый ревнивец!»